Алексей Доронин. Цикл «На пороге вечности». Книга вторая. «В шаге от вечности». Самурай придерживался воззрения, что то, что серьезно для обыкновенного человека, для доблестного – лишь игра. Йохан Хёйзинга. Homo Ludens. Экспозиция. Китайская комната. За пеленой дождя угадывались поросшие вековыми соснами холмы. Они были далеко внизу. Объект находился на вершине горы, поднимавшейся над холмистым девственным пейзажем. Феникс уже выполнил вертикальный взлет, трансформировался в крейсерскую форму и набирал высоту. Бронированный транспортник отсюда казался игрушечной моделькой. Но национальные опознавательные знаки были еще видны, как красные точки. А на земле, в тон им, перед главным корпусом лаборатории, подрагивал на флагштоке красный флаг с россыпью звезд. Флага ООН рядом не было. Зато было полотнище из натурального шелка с эмблемой Фанчжун Системс. Горой бессмертных Фанчжун на панцире гигантской черепахи Ао, держащей на себе мир. «Чудовищная пошлятина, за которую мы заплатили 50 миллионов глоба», говорил об эмблеме основатель компании. Но теперь этот фирменный знак был известен во всем мире, как и его упрощенная версия – логотип, в котором гора превратилась в латинскую букву «F». Раньше на эмблеме были еще мудрый змей Целинь и дракон Лун. Но их убрали при ребрендинге. Такая же проблема с горой-черепахой красовалась на хвостовой части могучего судна, взмывавшего в небеса. Хоть это и был гражданский транспортник, от боевых моделей он отличался только тем, что с него была снята часть вооружения. При необходимости это можно было всегда навесить обратно. В мире была всего одна крупная страна, сохранившая армию в полном объеме. Феникс был способен перевести взвод солдат с боевой техникой. Но на вертолетной площадке, посадочные огни которой уже погасли, остался всего один человек. Высокий, в плаще с капюшоном. Он стоял, как изваяние, а к нему семенящей походкой шел другой, молодой, низкорослый. «Здравствуйте, господин Бао», — приветствовал старшего младший, поправляя очки. Это был мужчина, которому раньше дали бы на вид лет 30, с копной растрепанных волос и полноватым лицом подростка, контрастирующим с щедушным телом. Сейчас так можно было выглядеть и в 40, если следить за собой. Взгляд у него был напряженный, бегающий, но совсем не загнанный. Наоборот, он смотрел с вызовом. На нем была форменная синяя куртка и брюки с эмблемой комплекса «Волшебная гора». «Товарищ Бао», — поправил его старший, — человек в плаще, выделяя фразу интонацией. «Я вернулся на государственную службу, и я тут как должностное лицо. Мне поручили контроль протоколов безопасности». Через долгих пару секунд добавил: «Здравствуй, Сяо Вэй». Он сказал это вроде бы дружелюбно, но по тону было ясно, что речь идет не о заботе и расположении. «Маленький Вэй, малыш Вэй», звучало почти уничижительно от того, кто дружеских чувств к нему не питал. Это не ускользнуло от младшего. Тот надулся, губы его искривились в усмешке, но он сдержался. «Как она?» — сухо спросил Вэй Ли. Никакого подобострастия и покорности в его взгляде не было. Знали они друг друга давно, поэтому могли отбросить формы вежливости. Старший не ответил. Старшим он был по возрасту, а статус у них был почти равный. У него было худое костистое лицо, а наброшенный капюшон и длиннополый плащ придавали ему сходство с монахом. Впрочем, он откинул капюшон, поскольку этого требовали правила минимальной вежливости, показав блестящую лысину. На вид ему было лет 50, но это нельзя было сказать наверняка. В его движениях и походке угадывалась военная выправка. Капюшон не был нужен. Несколько дождливых капель, вздумавших упасть с почти чистого ночного неба, наткнулись на невидимую преграду в нескольких метрах над их головами и просто испарились. Меры безопасности тоже были невидимы. Но это не делало их менее эффективными. Ни живое существо, ни искусственный аппарат не смогли бы приблизиться к вершине горы. Светили звезды. Осени в горах Куньлунь провинции Цинхай почти всегда холодны. И на такой высоте над уровнем моря скоро должен лечь снег. Раньше тут была радиолокационная станция, но ее демонтировали лет 20 назад. Не потому, что в едином мире она была не нужна. Просто ныне с ее задачами справлялись устройства в 1000 раз меньше и дешевле. Поверхностная часть комплекса состояла из нескольких железобетонных зданий в 2 этажа и десятка одноэтажных модульных сооружений. Чуть поодаль стояли гаражи, ангар и наземная часть хранилища жидкого топлива. Оборудование требовало много энергии, и необходимо было подстраховаться на случай прекращения ее подачи. Энергия поступала не по лучу, а по проложенному глубоко под землей кабелю. Никто не стал бы демаскировать это место, посылая сюда энергию с орбитального Гелиоса или передающей станции Единой энергосистемы Китая. Все вместе это походило на воинскую часть Корпуса мира или Национальных вооруженных сил Китая. Но основная часть находилась под землей и уходила так глубоко, что нижние уровни лежали ниже, чем окружающая плоскогорье долина. За человеком, который сошел с вертолета, как верная собака, следовала самодвижущаяся больничная каталка на гибкой подошве, которой даже сложный ландшафт был нипочем. Аппарат жизнеобеспечения прятался в ее основании. Под полупрозрачным стеклом угадывались очертания силуэта, который был слишком мал, чтобы принадлежать взрослому. «И вам не жалко?» — вместо ответа наконец спросил человек в плаще. «Нет, конечно», — тряхнул головой младший. «Это же для нашего общего дела. Мы не какие-то западники. Мы трудимся для партии, которая есть настоящий авангард человечества, в отличие от жалких ревизионистов, присвоивших наше название». Нельзя было сказать, издевается он или серьезен. Если бы подобное говорил человек Запада, это был бы сарказм. Если бы говорил китаец западному дикарю, это была бы изощренная ложь с целью запутать и добиться своих целей. Но если это говорит китаец китайцу, то каждое слово означает именно то, что оно означает, и места уверткам и экивокам нет. Однако тут случай был сложнее. Это говорил китаец, стажировавшийся в Кремниевой долине, закончивший постдокторантуру в MIT и половину жизни, проживший в Северной Америке. Да еще и с 14 лет работающий с нестандартными вычислительными системами. И тут даже психолингвист не смог бы распутать всей паутины прагматики высказывания. Похоже, почти физическая боль от скрипа мозговых шестеренок отразилась на лице старшего, который был человек старой закалки. Он молчал, буравя молодого взглядом. Явно хотел придушить проклятого вундеркинда по фамилии Вэй. В китайском фамилия ставится перед именем, но глупые западники часто путают. Но не мог. А тот продолжал говорить. «Мы делаем это для нашего великого народа». Вэй Ли подбоченился и выпятил подбородок. «Нет, для всего прогрессивного человечества, которое ведем за собой в будущее. Наша цель не в том, чтобы выросли котировки акций, а в том, чтобы нести свет разума в мир». На такое многословие старший ответил кратко. «Прекрати балаган, малыш. Я хотел сказать, Сяо Вэй, тебе не жалко топлива, чтобы везти ее сюда?» Глаза немолодого смотрели насмешливо. Это было еще хуже, чем прямое оскорбление. Лучше бы он назвал его болтуном и выскочкой. На секунду в глазах младшего загорелась истерическая злоба, говорившая о том, что он совсем не так безобиден. Но он опять сдержался. Видимо, понимал, что даже у его протекции есть границы. «Это был попутный борт, Ляо Бао», — назвал гостя стариной Вэй, с таким же сарказмом, без дружелюбия. «Вы все равно летели в западный центр с оборудованием?» «Да, но нам пришлось отклониться от курса. И это последний раз. Остальные образцы ты будешь возить в личном коптер-каре. Каждая боевая машина на счету. Армия приведена в боевую готовность». «Армия? Они больше не прячутся за эвфемизмом национальной силы безопасности? Мировой совет сел в лужу? Все валится у них из рук?» — скороговоркой спросил ученый. «Будем помогать им? Нам мало половины, хотим контрольный пакет? А не боитесь откусить больше, чем сможете проглотить? Это все-таки не утка по-пекински». Лицо старшего вспыхнуло, кулаки его сжались. «Не твоего ума дело. Даже не моего. Я разговариваю с тобой терпеливо потому, что твой отец был великим человеком, а ты...» Он, наверное, хотел сказать «щенок», «сопляк», но сдержался. Процедил уже тише, сквозь зубы. «Главное, то зачем я здесь? Эксперименты с живым материалом пора прекращать». «Может, пойдем внутрь?» — с тревогой перебил его ученый. «Мы надежно прикрыты, а я тороплюсь. Повторю для слабослышащих. Хватит мучить зверюшек». «Почему?» Он опять теребил очки, хотя зрение у него явно было нормальным или выше. «Они ничего не стоят?» «Это бесполезная жестокость, а жестокость не должна быть бесполезной. Я не знаю, что вы с ними делаете, но не понимаю, почему совет директоров это поощряет». «То, что мы там делаем, не вашего ума дело, товарищ Бао», неожиданно резко ответил руководитель научного проекта. «У вас нет допуска внутрь. Отдайте образец и направляйтесь в казарму охраны периметра. Я вам приказать не могу, но мне только что переслали распоряжение заместителя министра внутренних дел товарища Джана. Касательно вас, он приказывает вам поступить в распоряжение господина регионального директора Юаня. А последний уже связался со мной и объяснил мне круг ваших обязанностей. Контроль за внутренней безопасностью в них не входит, только внешний. Официальных полномочий требовать остановки проекта у вас тем более нет. Это самоуправство». Ученый смотрел на офицера дерзко, как вряд ли мог бы смотреть младший на старшего в конфуцианском мире. Но он был из родовитой коммунистической аристократии, хоть и пошел в науку, нарушив семейную традицию. Отец его принадлежал к новой партийной гвардии времен Железного Си Цзиньпина и торговых войн. А прадед занимал посты еще при Мао. Устраивал чистки, выводил на чистую воду оппортунистов и низкопоклонников перед Западом. В общем, малыш Вэй, даже если не брать во внимание его опыт и таланты, был кем угодно, но не безобидным интеллигентом. Последнему такое дело никогда бы не доверили. И тот, кто стал бы на него давить, рисковал отправиться в Тибет, сторожить пастбище яков. Поэтому не боялся он простого солдафона, без рода и племени, который кичился тем, что в молодости воевал. Но с кем воевал? Уйгурские повстанцы – это не Советский Союз времен конфликта за остров Даманский. Такие герои войны, подумал Вэй, правильные называются карателями. Впрочем, почти все военные, оставшиеся в мире, по его мнению, попадали под это определение. К тому же на объекте была собственная внутренняя охрана, которая подчинялась только директору Юаню и его представителю. И председателю, конечно. И самому главному председателю в столице. А вот министру и его людям нет. «До меня дошли слухи, Сяо Вэй, что ваши эксперименты с нейросетью переходят все рамки». «Слухи?» – ученый приподнял брови. «Пока эти слухи не облачены в форму документа, они ничто. А я думаю, это сторонники байесовского подхода опять интригуют. Ведь так? Хотят, чтобы проект отдали их отделу. Какую новую гадость они придумали?» «Знаешь, Ли...» Офицер посмотрел на него пристально, явно пытаясь давить на психику. «Я атеист. И я своими руками убил 5 человек. А еще по сотне подписал приказ о упрощенном. А уж скольких при попытке к бегству... Но мне не нравится то, что вы делаете». «А что мы делаем?» Ученый захлопал глазами, как ребенок. «Лезете в душу. В то, что вы не создавали». «Бред какой! Сколько вас мракобесов среди офицерья? Это не душа. Речь идет о считывании программы». «В общем так. У тебя есть неделя, чтобы свернуть эксперимент, доктор Франкенштейн. Ликвидируй образцы и сотри все данные. Я проверю сам». «И не подумаю. И не надо мне угрожать. От кого поступило это распоряжение?» «Делай, что я сказал». Вэйли и не думал подчиняться. Видимо, он четко знал границу, которую товарищ Бао не перейдет. «А вы слышали, что пирамида наступает нам на пятки?» — спокойно спросил он. «Какое это имеет значение? Вы новости смотрите? У пирамиды возникли некоторые проблемы в Мексике. О них не беспокойтесь». «Беспокойтесь о нас. Мы, группа товарищей из МВД и отдела национальной безопасности, считаем, что этот проект опасен. Он может вызвать ненужную шумиху. Скоро большие перемены». «Я тоже думаю, что они грядут», — улыбнулся Вэй Ли. «Так вот, если просто продержимся без потерь, останемся в выигрыше. В Пекине тоже будут перестановки, и проект «Духовный мост» не в приоритете. Надо не высовываться и сохранить то, что имеем. Так будет лучше и для фирмы, и для Поднебесной, и для тебя. Мой дед говорил, что когда начинается шторм, надо сидеть дома и не выходить в море. Он был обычный рыбак. Передайте своей группе товарищей, что я в их игры не играю и их не боюсь. А вы не кунцзы, чтобы грузить меня своей версией учения для недоучек. Именно в шторм и надо выйти в море, если хочешь поймать особую рыбу, не опасаясь конкурентов. Если бы вы больше читали и мыслили как ученый, вы бы поняли. Но вы рассуждаете как рыбак, только и всего, — срезал его Вэйли. А к любому риску я готов и беру его на себя. Значит так? Хочешь по-плохому? А не боишься, что... Офицер не договорил и застыл. Ученый тоже заметил, куда устремлены глаза его собеседника, метнул туда быстрый взгляд и также замер. Пораженные, они стояли, пока к ним шла фигура из дождевой воды. На ходу фигура начала менять цвет и обретать плоть, а через секунду перед ними стоял, совсем не по погоде одетый, в летних брюках и рубашке с коротким рукавом, сам господин председатель совета директоров Дин Джун, который в англоязычном мире звал себя Джон Дин. Он был невысокий, ниже Вэя почти на голову, не говоря уже об офицере Баолине. Маленький, будто его самого доставили почтовым дроном его фирмы в коробке, которые были знакомы когда-то всему земному шару. Джон Дин был почти коротышкой, карликом. Но никогда не стал бы относиться к нему без должного уважения. «Доброго вам дня», — услышали они тихие слова. «Здравствуйте, господин председатель Дин», — в один голос выговорили они. «Так уж получилось, что я был свидетелем вашего разговора. Так вот, я разрешаю продлить эксперимент руководителя проекта Вэя еще на 2 месяца. Продолжайте, коллега. Последние шаги перед вершиной часто трудны, но у вас все получится». Похлопал по плечу ученого. Кивнул и зашагал прочь, насвистывая. Отойдя к краю площадки, огороженной метровым бортиком, остановился над пропастью, посмотрел вниз. «Но помните, что можно потерять все, если не рассчитаешь силы. Мудрость в том, чтобы отличить невыполнимую задачу от трудной и прозрение от гордыни». Постоял еще несколько секунд, потом потерял краски, стал водянистым и растекся обратно, в лужу. Водяной голем. Материалы с памятью формы были не новой технологией, но использование для этих целей молекул воды к этому трудно привыкнуть. Все еще замерев, 2 человека наблюдали, как лужа стала ручейком, а потом поток маленьким водопадом низвергнулся со скалы. «Это большая честь», — пробормотал старший сквозь зубы. «Цени ее, Сяо Вэй, и не подведи его, иначе пожалеешь». Но ученый его не слушал. Он стоял с торжествующим видом, наслаждаясь своим моментом триумфа. Уж теперь офицер и его друзья в МВД не будут совать палки в колеса эксперименту. Господину Дину были не нужны даже высокие покровители. Он сам мог оказать покровительство кому угодно. Если другие жили в страхе, что им придется покупать для себя пулю, то ему это, судя по всему, не угрожало. Иногда казалось, что даже пуля его не взяла бы. Зато те, кто ему переходил дорогу, часто эти пули для себя покупали. И все же господин председатель был похож на мартышку или на магистра Йоду, подумал руководитель проекта «Духовный мост». Но даже ему стало страшно свои мысли. Про таких людей нельзя даже думать плохо. Не то что говорить. Конечно, Дин не министр госбезопасности, не председатель партии, но людей на него работает едва ли не больше, а среди них есть такие специалисты, что позавидуют даже служба планетарной безопасности – контора, название которой звучит чужеродно на всех языках, кроме хань. Та самая, 2/3 кадрового состава которой составили выходцы из Министерства государственной безопасности КНР, Гуажиан Куанбу, которое и само было вполне живым в качестве отдела номер 8 СПБ. Его личное состояние недавно перевалило за 1 000 000 000 глоба. «Это не мои деньги», — говорил мистер Дин журналистам со смешливым прищуром. «Это топливо, чтобы вести человечество в будущее». Ему было 107 лет. Он был современник великих исторических переломов, которые мало кто видел своими глазами. Были, конечно, в Японии, Америке и Европе более древние долгожители, в основном долгожительницы. Но они вели размеренную тихую жизнь пенсионеров, ездили на велосипедах, разводили сады, рыбачили, а после отпускали рыбин обратно. Общались с праправнуками. Никто из них не был главой корпорации с триллионными оборотами. И ни у кого из них не было такой бурной и плодотворной жизни с изобилующим зигзагами путем, как у Джона Дина. Рабочий на рыбном рынке, затем мелкий партийный функционер, потом чиновник среднего звена на производстве, потом в розничной торговле, потом глава муниципалитета, потом народный депутат, потом основатель крупнейшей торговой оптовой сети. И, наконец, живая легенда и всемирная знаменитость. От Африки до Перу, от Гибралтара до Дальнего Востока России, ближнего для нас Востока, уточнил мысленно Вэй. Все знали его компанию и пользовались ее услугами. А ее товары убивали целые отрасли промышленности и ремесел, оставляя миллионы безработными и заменяя товары в целых странах и регионах своими. Это было до торговых войн. Потом был откат. Пришлось немного затянуть пояса, закрутить гайки. Слабые духом ворчали, но шторм закончился. А Поднебесная, как уже много раз случалось, поднялась и стала только сильнее. Как никогда. А сейчас он настолько, насколько позволяли строгие законы, совмещал эти ипостаси и был, согласно рейтингам, не дутым в журналах Forbes и People, а составленным аналитиками спецслужб и компании «Золотой сотни» третьим по влиянию человеком в Китае и шестым на Земле. Несмотря на репутацию железного лидера, он любил эффектные трюки и розыгрыши. Это было его визитной карточкой, как и рост и внешность. Так демонстрировалась открытость Китая миру, новым веяниям и всемирной цивилизации. Сказки для глупцов, но им верили. Он был совсем не страшный. Но внутри этой бархатной пестрой перчатки скрывалась латная рукавица. Все смеялись его шуткам, но никто и никогда не стал бы зло шутить над ним, над его внешностью, умом или происхождением. А он поднялся из самых низов, из маленькой деревушки в провинции Дзянцу. Не стали бы злословить даже в сети, скрытые за никами и иллюзией анонимности. Даже на другом конце мира. Несколько таких шутников он показательно разорил, а некоторые отправились в тюрьму за клевету в публичном пространстве. Отправились на один из так называемых райских островов. «Я до сих пор не могу понять, Ли». После паузы, вызванной явлением призрака, офицер заговорил намного мягче, почти дружелюбно. Но на его лицо набежала тень, как от очень неприятного воспоминания. «Как мы с тобой могли, черт возьми, допустить эту утечку?» «Не знаю». Ребята из МВД и контрразведки почистили все концы, временно изолировали и вычистили сеть во всей провинции. Запись не могла ускользнуть. Да и сам короткий ролик ни о чем не говорит. Правда, он мог и геолокацию выложить отдельно. В худшем случае выйдут на веселую ферму, а их не жалко, даже если их прикроют или разбомбят с орбиты. Нас-то тут никак не смогут. Мы тут прикрыты лучше, чем Пекин. Оба они хорошо знали, для чего на самом деле нужны сугубо мирные орбитальные очистители. Они действительно могли сбивать с орбиты крупные частицы космического мусора и сжигать мелкие, но их основным предназначением было иное. Только объекты на самых высоких орбитах были для них недоступны, но такие можно было пересчитать по пальцам. «Этот человек», — жаром произнес ученый, тоже скривившись, будто ему напомнили о самом неприятном событии в жизни, — был одним из лучших сотрудников службы безопасности. Вашей службы. Многократно проверенный. Вами. Поэтому не надо меня им попрекать. Мы оба облажались. Да. И этого больше не повторится. Из-за этого гаденыша изменилась вся процедура проверки. Теперь, благодаря ему, за нами следят каждую секунду. Даже в сортире. Но он уже наказан. Приговор вчера приведен в исполнение. Понятно. Заведующий лабораторией пожал плечами с безразличием. Я слышал, весь его рот ответил за поступок. И еще как. Им понизили рейтинг до минимального, и всех сняли с должностей. Они не устроятся даже в мастерскую по пошиву сумок из собачьих шкур в сарае дядюшки Ляо. Будут жить в деревне, работать уборщиками мусора, ездить на ржавом велосипеде, одном на всех, и молиться, что остались живы. Это позор для всей семьи. Согласен. Не хотел бы оказаться на их месте. Ты не понял, Сяо Вэй. Это позор и для всей нашей семьи. Для компании. Вы говорите, как какой-то островитянин, хмыкнул ученый, имея в виду японцев. Прежде всего, мы служим народу нашей великой страны, а компании приходят и уходят». Он имел в виду, что государство в 1000 раз важнее корпорации и даже важнее семьи, а еще важнее – закон, понимаемый не в узком западном ключе, как придуманные людьми для их удобства правила, а как вечные нерушимые нормы, освещенные небом. Вопрос был только в том, верил ли он в это сам. Его собеседник, судя по всему, имел на этот счет сомнения. «Да хватит уже разглагольствовать», – пробасил безопасник. «Мне надо лететь. Да и у вас дела. Я не знаю, как эта бестия сумела его уболтать. Они же там, на веселой ферме, почти как Маугли. Тупые, как пробки». «У тех, кого мы отбираем, часто даже в этих условиях сохранился высокий интеллект. Но обычно они не настолько хорошо взаимодействовали с внешним миром. Такая способность к убеждению – это тоже большой плюс», – почесал в затылке заведующий лаборатории, разговаривая скорее сам с собой. «Но тут нет никакой мистики». «Еще бы. Лейтенант Хань давно был с гнильцой. Только ваши хваленые психологи его прошляпили. Они тоже должны ответить. Со своим чистоплюйством он только и ждал повода, чтобы предать. Тряпка. Любитель почитать фантастику. Зря ее вообще разрешили. Будь моя воля, я бы уничтожал таких при первом звоночке. Страх заставляет людей быть ответственными, Сяо Вэй. Ведь так?» Ученый на это ничего не ответил. Он знал, что после августовской утечки больше не рисковали и свели к минимуму контакт персонала с подопытными. Великаны охраняли периметр. Ученые, не относящиеся к рабочей группе, были переведены в пекинский офис. При огромных ежемесячных передислокациях сил и перераспределении специалистов никто не заинтересуется этими переводами. А сами работники не будут задавать вопросов. И журналисты не будут. В этих краях их никто не задавал лишний раз. А на варваров-западников наплевать. Если человек не понимает ценности порядка, его не переделать. В каталке что-то пошевелилось. Они заметили это оба, потому что заведующий лабораторией уже подключил и вывел себе ее обзор в линзы, а офицер еще не отключил, ведь форма передачи материальных ценностей у обоих в глазах была открыта и не заполнена. «Она нас слышит?» – спросил ученый. «Какую дозу вы ей ввели?» «Двойную. Как для взрослого. Не хотелось, чтобы она начала болтать свою чепуху внутри вертушки. Пилоты нервничают. Суеверны. Да какое это имеет значение?» — фыркнул лысый. «Не будь мнительным, Сяо Вэй. Эти детки — такое же сырье, как газ, нефть или лопаты для чистки снега. Никто из них не увидит мир». «Я это знаю. Мне нет до них дела. Но это не лопаты, а ценное оборудование. Мы их с трудом отобрали». «Я не понимаю одного», – почесал свою лысину офицер. «Чем они такие особенные? Ведь ты же сам не веришь в сказки про магию. За каким хреном тратить миллионы глоба на этот отбор? Не проще прогнать через машину 100 000 человек из лагерей? Не проще. А почему ты все равно не поймешь, старина Бао? Дело не только в деньгах и логистике, а в том, что машина сама выбирает, кого к ней привести». «В общем, ты свободен. И удачного дня». Военный чертыхнулся и направился к корпусу охраны, даже не попрощавшись, хотя в ближайшие дни они не пересекутся. И в виртуальном пространстве группа ученых и охраны были разделены почти непроходимым барьером. Скорее всего, за весь следующий месяц они обменяются только парой сообщений, если не произойдет ничего экстраординарного. А ученый скрылся в небольшой постройке, похожей на складское помещение с плоской крышей и единственным непрозрачным окном. Его ждало много работы. «Склад номер 2», — гласили иероглифы и цифра на табличке. «Склад номер 1» тоже существовал и был такой же маленький. Но там хранились только лопаты и метлы, допотопные машинки для стрижки газона и несколько роботов-миллиоров. А здесь не было ничего, кроме стальных кабинок, почти все из которых были заперты. Одна из них открылась при его приближении. Внутри не было ничего, кроме простой деревянной вешалки, помеченной латинскими буквами с его инициалами. На ней он повесил свою куртку и брюки, оставшись в исподнем. Тут же в середине комнаты в полу открылся люк. Вейли спустился вниз по металлической лестнице, оказавшись в шлюзе. Люк над его головой выждал еще 10 секунд и сам закрылся, закупорился. Первая санобработка. Он ее не любил. Вечно они делали воду или слишком холодной, или слишком горячей. К тому же он не любил мыться долго, принимал душ за пару минут, а тут его окатывали водой, как крысу в лабиринте, целых 4 минуты. Он облачился в стерильный комбинезон, который появился из открывшейся ниши. Эластичная ткань слегка покалывала пальцы, но это ощущение быстро прошло. Пахло озоном. Наконец, пыточная комната выпустила его, открыв внутренний шлюз. За ней была дверь-мембрана. За ней оказалась небольшая кабина с поручнями на стенах. Сменялись красные цифры на старомодном табло. Лифт унес его далеко вниз. Наконец, дверь открылась на 18 уровне. Уровни отсчитывались от нулевого сверху вниз. Здесь уже воздух был стерилен и не пахло ничем. В широком коридоре, залитым мягким светом, на стене чернели иероглифы. Гора Фанчжан и знаменитые танцующие человечки. Так их называли западники, которым еще и чудился у одного из человечков пенис. Проклятые пошляки. Позор своих родителей. Сколько же муссировали и мимировали этот образ в сети, но компания все равно не стала менять название. Нечего идти на поводу у идиотов. Полностью название Фанчжан Systems выглядело так, написанный иероглиф. Только западный варвар может увидеть тут член, а не благородные знаки китайского упрощенного алфавита. Вейли был рад, что выпроводил надоедливого опекуна из комплекса. Тут, в катакомбах, он сам был царь и бог. Тут были его подчиненные, самые лучшие и надежные, которые были ему всегда рады, к которым он относился куда более уважительно, чем высшие к нему. На этом этаже его ждала вторая, более тщательная обработка. Еще один душ, но ионный, а не водяной. Осмотр автоматикой. Просветили до самых внутренностей. Заглянули, наверное, даже в микроорганизмы, живущие у него в пищеварительном тракте. Это было нужно для доступа в святая святых лабораторный блок. Его это бесило, как вторжение в личное пространство. Но эти процедуры были обязательными. И пока он их проходил, пока дезинфицирующие вещества смывали с него возможную уличную пыль и вместе с потоками излучения убивали микробов, он бормотал сам себе. «Они мне говорят, что байесовский метод более перспективен. Они называют меня и моих сторонников шарлатанами. Мол, биологический путь тупиковый. Они говорят, что от природы нельзя взять даже мелочи, даже сотни килобайтов, что она глупа. Они мне говорят. Дилетанты, кретины, вонючие макаки. Я и без них знаю, что полная цифровка не дает результата. Но мы еще не попробовали все кластеры нейронов и все связки». По пути через общий зал он немного поорал на тех, кто плохо работал и был нерадивым. А кое-кому, допустившему на этой неделе мизерный прокол с вычислениями, даже пригрозил увольнением. Потом, заперся в кабинете, и 5 минут без перчаток колотил и пинал грушу, выполненную в виде человека, похожего на одного генерала, который в свое время был его командиром в НОАК. Груша могла менять форму. Руководитель проекта «Духовный мост» в последние дни бывал часто таким, каким показывали Гитлера в советских и китайских фильмах, которые любил его дедушка. Гитлера накануне поражения, истеричного и злого Гитлера. «А что, был еще добрый?» Эта ассоциация с заведующим лабораторией Вэю не понравилась, и он взял себя в руки. Принял кое-что, что помогало ему быть в форме даже в те дни, когда приходилось спать по 2-3 часа и работать все остальное время. Потом вышел в общий зал, где уже собрались все. Выступил с мотивирующей речью. «Начинайте, начинайте, парни. Помните, у вас последний шанс. Не подведите меня. Не подведите руководство партии, правительство и лично товарища председателя». Вэли хлопнул в ладоши, не уточнив, имеет ли он в виду председателя партии или компании. «Научная группа. Ваш выход. Проведите первичный осмотр объекта. Техническая группа. Подготовьте основное оборудование. Группа очистки. Займитесь утилизацией отработанного материала». Где-то за стенкой началась кропотливая работа, после которой от 2 мертвых тел в морге, тщательно изученных, останется только биогаз и немного твердого органического удобрения. Другие автоматы занялись объектом, который уже был доставлен вниз с помощью грузового лифта. Пассажирский каталка бы не вошла. Объект по-прежнему лежал на каталке и был без сознания. Молодцы! Я горжусь вами! Весь народ вами гордится!» Пустой конференц-зал внимал его словам. Стулья были расставлены в причудливом порядке. Десятки экранов развернуты на потолке и на полу. На столе лежала пустая упаковка из-под чипсов и недопитая банка из-под газированной воды. Это был китайский Байкал, а не бездуховная пепси-кока. При стерильности не могло быть ни тараканов, ни грибка. К тому же через считанные минуты все это будет убрано и переработано маленькими помощниками, почти такими, о которых фантазировал Брэдбери. А на самом большом экране, занимавшем сегодня всю стену, бежали белые буквы. На английском. Вэй считал его более удобным для оперирования научной терминологией. А может, просто фрондировал. Здесь, на этом мониторе, он еще раз перечитывал все записи, прежде чем отправить их в лог. 9.10. Объект поступил в распоряжение рабочей группы. Объекту присвоен номер 00205910419. Системой произведен первичный медицинский осмотр. Состояние здоровья объекта признано удовлетворительным. Начата подготовка к тестовому запуску оборудования. С тех пор, как последних двоих сотрудников его группы из соображений секретности перевели на другой объект, он был здесь один. В 15.45 по пекинскому времени та, кого когда-то называли Сяо Мин, была введена в комнату с абсолютно черными стенками. Коэффициент отражения – 0,001. Без единого звука, запаха, без каких-либо сенсорных раздражителей. А за ее звукоизолирующими стенками весь этаж пронизывал низкий гул. Подача электроэнергии была доведена до пиковых значений. Ее хватило бы на обогрев и освещение несколько поселков или одного города. Основная часть этих мегаватт тратилась на охлаждение того, что было упрятано в подошве горы. Квантовая вычислительная машинерия сама почти ничего не излучала в пространство, но ее система питания в ходе работы могла бы разогреваться до чудовищных температур, если бы ее температура не снижалась сложной магнитной системой охлаждения. Не говоря уже о том, что некоторые ее части надо было охлаждать до температур, близких к абсолютному нулю. Архитектура квантового компьютера, чьи вычислительные элементы, кубиты, взаимодействовали на основе эффекта сверхпроводимости, была, по мнению Вэя, несколько устаревшей, но это с лихвой компенсировалось его циклопическими размерами. Ничего подобного в мире еще не строили. Это была великая китайская стена среди суперкомпьютеров. И вряд ли построят. Один час работы установки стоил миллионы глобо. И каждое ее подключение было, пока, процессом индивидуальным. Поэтому и нельзя было пропускать через нее тысячи уголовников или коррупционеров. Но была еще одна причина. Даже совсем не суеверный Вэй Ли не хотел рисковать. Нет, он не верил, как эти маразматики в погонах, что откроются ворота в ад. Но просто почему-то эта идея ему не нравилась. Даже он считал ее опасной. Но все равно занимался этим, чувствуя азарт гончей. «Пусть дураки говорят о долге родине», — подумал он. Ни один человек не мог спускаться ниже 28 уровня во время работы вычислителя, потому что на этот счет существовал прямо прописанный в правилах безопасности запрет. К слову, все предыдущие эксперименты были неудачными. Нет, они не привели к смерти или необратимому повреждению образцов. Просто оставлять их в живых нельзя было из соображения сохранения тайны. В этот момент остаточное действие наркоза, который ей ввели при погрузке на борт, должно было уже закончиться. Он был частичным, а не общим, чтобы не рисковать. Но оказалось, что у образца высокая резистентность к веществам, которые чаще всего применяют для временного обездвиживания. Поэтому у военных сопровождающих возникли сложности – ведь более высокая доза могла привести к необратимому поражению ЦНС или к летальному исходу. Никакого чуда в ее устойчивости не было. Просто иная скорость проводимости ионных каналов. Всю дозировку надо подбирать индивидуально. На новейшем оборудовании лаборатории это займет всего несколько минут. Но во время процедуры никакого наркоза ей давать нельзя. Она должна быть в полном сознании. Повредить оборудование ей не удастся, оно прочное. Нет необходимости даже фиксировать конечности и туловище. Это тоже создало бы дополнительный стресс и нарушило бы картину. Инфракрасные камеры передавали картину в центр наблюдения. И там, развалившийся в кресле с новой банкой Байкала, созданного на основе самой чистой в мире китайской воды, Руководитель проекта увидел, как девочка открыла глаза. И на отдельном экране увидел то, что могла различить она. Широко распахнутыми глазами девочка не видела ничего. С опущенными веками перед ее взором мелькали фосфены, пятна, возникающие без влияния света, продукт холостой работы сложного устройства под названием «человеческий глаз». Но вот номер 00205910419 открыла их и больше не закрывала. Тьма окружала ее, поглощала. Но в этой тьме вдруг забрезжил далекий свет.